Не перечесть на милости Господних, им счета нет, и нет у них конца. И мы спешили в Божий дом сегодня, чтобы прославить нашего Отца. Он любит нас в любое время года, на всяком месте и во всякий час. И если славит Господа природа, то дети Божьи могут ли молчать? Благоговение мы Творцу приносим, слова молитвы жертвы наших уст, как Он благословил и эту осень, в какой семье стол голоден и пуст. Дождем и солнцем небо потрудилось, и теплая земля произвела обилие плодов, все Божья милость для человека щедро подала. Какое многоцветие, ароматы, на что ни взглянешь, все ласкает глаз. Но дал бы Бог, что пищей богатой не только стол наполнился у нас. Пусть расцветет душа его дарами, любви Христовой пусть созреет плод, чтоб славить Бога сердцем и делами за все, что благодать Творца дает, за совершенство всех его деяний и за любовь Спасителя Христа, за то, что благ он к своему созданию, за силу крови, что текла с креста, за то, что в каждом доме много хлеба, за то, что нас простил и спас Христос. Пусть хор людей спасенных слышит небо, и пение вознесется выше звезд. Как сладостно пред Господом склониться и благодарность принести тому, кто научил нас верить и молиться, едиными устами петь Ему. Сердца у всех стучат одним биением, Христу достойно славу воздают, и голоса, сливаясь в стройном пенье, пусть, аллилуйя, Господу поют. Аминь.